тобой половина офицеров, на «вы». Ну и что? Вот и говорят, что ты композитор. Чего? Ничего, композитор, оперу пишешь. В смысле, оперуполномоченному, куму. Перегнувшись через стол, я ударил Фиделя железной линейкой. На щеке его остался багровый след. Фидель отскочил и крикнул: «Ах ты, штабная сука, шестерка офицерская!» Тут я почувствовал, как накатывает волна спасающего от раздумий бешенства. Фидель двигался медленно, как пловец. Я ударил слева, потом еще. Увидел на расстоянии шага круглый, четко оформленный подбородок. Я вбивал туда свои обиды, горечь, боль. Из-под ног Фиделя вылетела табуретка. Дальше кровь на листах продовольственного отчета. И хриплый голос капитана Токаря, появившегося в дверях: «Отставить! Я кому говорю, отставить!» Опустив глаза, я сказал капитану Токарю все. Он выслушал меня, расправил гимнастерку и неожиданно заговорил быстрым старческим шепотом. «Я с них вычту. Непременно вычту. Я за брошку в Котласе 30 ре уплатил». Вечером капитан Токарь напился. Он буйствовал в поселковом шалмане, порвал фотографию лошади, ругал последними словами жену, такими словами, которые давно уже значение потеряли. А ночью шел куда-то мимо электростанции и пытался, роняя спички, закурить на ветру. Рано утром я вновь подметаю крыльцо, потом мимо грязных сугробов к воротам. Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись. Жду капитана, стройного, тщательно выбритого, невозмутимого. Прикладываю руку к виску, затем роняю ее, как будто совершенно обессилев, и, наконец, учтивым, задорным, приязненным голосом спрашиваю: «Ну как, дядя Леня?» Прошло 20 лет. Капитан Токарь жив, я тоже. А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда? 11 июня 1982 года, Нью-Йорк. Этот большой кусок я переправил через Ричарда Нэша, а ведь он почти что коммунист. Тем не менее, занимается нашими вздорными рукописями. Все дико запуталось на этом свете. На КПП сидели трое. Опер Барташевич тасовал измятые лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженные сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник. Барташевич вяло произнес: «Ну хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры, цитируешь ей Гоголя с Белинским, какую-нибудь блядскую оперу посещаешь, потом, естественно, в койку, а мадам тебе в ответ: женись, паскуда. Сначала ЗАГС, а потом уж низменные инстинкты. Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?» «Опять-таки жиды», — добавил караульный. «Чего жиды?» — не понял Барташевич. «Жиды, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса. Плодятся, как опята. К примеру, вендиспансер на Чебью. Врачи евреи, пациенты русские. И это по-коммунистически?» Тут позвонили из канцелярии. Барташевич поднял трубку и говорит: «Тебя». Я услышал голос капитана Токаря: «Зайдите ко мне, да побыстрей». «Товарищ капитан», — сказал я, — «уже, между прочим, 9 час». «А вы, — перебил меня капитан, — служите родине только до 6? Для чего же тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить». «Завтра утром вы будете на Ропче. Есть задание начальника штаба доставить одного клиента с ропчинской пересылки. Короче, жду». «Куда это тебя?» — спросил Барташевич. «Надо с Ропче зэка отконвоировать». «На пересуд? Не знаю». «По уставу нужно ездить вдвоем». «А что в охране делается по уставу? По уставу только на гауптвахту сажают». Гусев приподнял брови. «Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?» «Дались тебе евреи», — сказал Барташевич. «Надоело. Ты посмотри на русских, взглянешь и остолбенеешь». «Не спорю», — откликнулся Гусев. Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа. «Ладно, пойду». Барташевич вытащил карту, посмотрел и говорит: «О, тебя ждет пиковая дама». Затем добавил: «Наручники возьми». Я взял. Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью, все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары. Возле инструменталки я слегка замедлил шаги, тут по ночам собирались чеферисты. Жестяную солдатскую кружку наполняли водой, всыпали туда пачку чаю, затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через 2 секунды. Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода. Серьезных опасений чиферисты не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чиферя. Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифербака. Завидев меня, стихли. «Присаживайся, начальник», — донеслось из темноты. «Самовар уже готов». «Сидеть, — говорю, — это ваша забота». «Грамотный», — ответил тот же голос. «Далеко пойдет», — сказал второй. «Не дальше вахты», — усмехнулся третий. «Все нормально», — подумал я. «Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов». Закурив, я обогнул 6-й барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии. Я постучал, мне отворил дневальный, в руке он держал яблоко. Из кабинета выглянул токарь и говорит: «Опять живете на посту, Барковец?» «Ничего подобного, товарищ капитан», — возразил, отвернувшись, дневальный. «Что я не вижу? Уши шевелятся. Позавчера вообще уснули. Я не спал, товарищ капитан, я думал. Больше это не повторится». «А жаль», — неожиданно произнес токарь и добавил, обращаясь ко мне: «Входите». Я вошел, доложил, как положено. «Отлично», — сказал капитан, затягивая ремень. «Вот документы, можете ехать. Доставите сюда зэка по фамилии Гурин. Срок 11 лет, 5-я судимость. Человек в законе, будьте осторожны». «Кому, спрашиваю, он вдруг понадобился? Что, у нас своих рецидивистов мало?» «Хватает», — согласил стокарь. «Так в чем же дело?» «Не знаю, документы поступили из штаба части». Я развернул путевой лист. В графе назначения было указано: «Доставить на 6-ю подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина». «Что это значит?» «Понятия не имею. Лучше у замполита спросить. Наверное, постановку готовят к 60-летию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая. Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. С Богом». Я взял бумаги, козырнул и удалился. К Ропче мы подъехали в 12-м часу. Поселок казался мертвым, из темноты глухо лаяли собаки. Водитель лесовоза спросил: «Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра». Пришлось ему объяснять: «Так я назад поеду днем. А так пришлось бы ночью возвращаться, да еще в компании с опасным рецидивистом». «Не худший вариант», — сказал шофер. Затем прибавил: «Нас в леспромхозе. Диспетчеры страшнее зэков». «Бывает», — говорю. Мы попрощались. Я разбудил дневального на вахте, показал ему бумаги. Спросил, где можно переночевать. Дневальный задумался. «В казарме шумно. Среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть. А на питомнике собаки лают». «Собаки — это уже лучше», — говорю. «Ночуй у меня, тут полный кайф. Укроешься тулупом, подменный явится к 7. Я лег, поставил возле топчана консервную банку и закурил. Главное — не вспоминать о доме. Думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются. А дневальный вроде бы не курит. Я спросил: «Ты что, не куришь?» «Угостишь, так закурю». Еще не легче. Дневальный пытался заговаривать со мной. «А правда, что у вас на 6-ке солдаты коз дерут?» «Не знаю, вряд ли». «Зэки, те балуются. По-моему, уж лучше в кулак. Дело вкуса». «Ну ладно», — пощадил меня дневальный, — «спи. Здесь тихо». Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зэк. Он скрежетал наручниками и громко пел: «А я иду, шагаю по Москве». «Повело кота на блядки», — заворчал дневальный. Он посмотрел в глазок и крикнул: «Агеев, хезай, вдуло и ложись, иначе фентилей под глаз навешу». В ответ донеслось: «Начальник, сдай рога в коптерку». Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором. «Сосал бы ты по 9-й усиленный», — реагировал зэк. Концерт продолжался 2 часа. Да еще и папиросы кончились. Я подошел к глазку и спросил, нет ли у вас папирос или махорки. «Вы кто?» — поразился Агеев. «Командированный с 6-го лагпункта. А я думал, студент. На 6-ке все такие культурные». «Да», — говорю, — «когда остаются без папирос. Махорки навалом, я суну под дверь. Вы, случайно, не из Ленинграда?» «Из Ленинграда». Земляк, я так и подумал. Остаток ночи прошел в разговорах. Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбенко, предъявил ему свои бумаги, он сказал: «Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас? Это хорошо». В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хватило, зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу, а знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос. Я просидел на вахте до развода конвойных бригад. Дневального сменили около восьми, в изоляторе было тихо, зэк отсыпался после бессонной ночи. Наконец я услышал: «Заключенный Гурин с вещами». Звякнули штыри в проходном коридоре, на вахту зашел оперативник с моим подопечным. «Распишись», — говорит, — «оружие при тебе?» Я расстегнул кобуру. Зэк был в наручниках. Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило меня, рассвет наступил внезапно, как всегда. На пологом бугре чернели избы, дым над крышами поднимался вертикально. Я сказал Гурину: «Ну, пошли». Он был небольшого роста, плотный, под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце. Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор, хорошо, а нет, можно и пешком дойти за три часа. Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зэков угнали трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало, тем более, что сало подмерзло, а хлеб раскрошился. Молчавший до этого зэк повторял: «Вот так дачка, чистая бацилла. Начальник, гужанемся от души». Ему мешали наручники. Он попросил: «Сблочил бы манжеты. Или боишься, что винта нарежу?» «Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?» Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную. Я сказал: «Идите вон туда». Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский треух. Прошло минут 10, даже рука устала. Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновременно раздался хриплый голос: «Пошли, начальник». Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст. «Не стреляй, земеля!» Ругаться было глупо. Гурин действовал правильно. Доказал, что не хочет бежать. Мог и не захотел. Мы вышли на Лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил: «А что это за представление?» Зэк не понял. Я объяснил: в сопроводиловке говорится «исполнитель роли Ленина». Гурин расхохотался. «Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха, артист. В смысле, человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело «артист». Помню, чарился я в Муре, а следователь шутки ради и записал. В графу «профессия до ареста». Какая уж там профессия, я с колыбели упорный вор. В жизни дня не проработал. Однако, как записали, так и поехал «артист» из ксивы в ксиву. Все замполиты меня на самодеятельность подписывают. Ты же артист. Эх, встретить бы такого замполита на колхозном рынке, показал бы я ему свое искусство. Я спросил: «Что же вы будете делать? Там же надо самого Ленина играть». «По бумажке-то запросто. Ваксы и плешет полирую, и хорош. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве, так я ментом переоделся, свои не узнали. Ленина так Ленина, день кантовки, месяц жизни». Мы подошли к вахте. Я передал Гурина старшине. Зэк махнул рукой: «Увидимся, начальник. Мерси за дачку». Последние слова он выговорил тихо, чтобы не расслышал старшина. Выбившись из графика, я бездельничал целые сутки. Пил вино с оружейными мастерами, проиграл им 4 рубля в буру, написал письмо родителям и брату. Даже собирался уйти к знакомой барышне в поселок. Но тут подошел Дневальный и сказал, что меня разыскивает замполит Хуриев. Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Места побегов были отмечены флажками. «Присаживайтесь», — сказал замполит. «Есть важный разговор. Надвигаются октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним бумаги Чечельницкий. Яков Чечельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором ОВД. События происходят в начале 20-х годов. Действующих лиц 4. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям, купеческая дочь Полина затягивает его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу, сам он неизлечимо болен, Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться о своем здоровье, железный Феликс отказывается, что производит сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает путы ревизионизма, за ним робко следует купеческая дочь Полина. В заключительной сцене Ленин обращается к публике. Тут Хуриев снова зашуршал бумагами. Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые и блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? Завидую вам, посланцы будущего. Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек, ради вас искореняли буржуазную нечисть, так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды, и так далее. А потом все запевают интернационал, как говорится, в едином порыве. Что вы на это скажете? Ничего, говорю. А что я могу сказать? Серьезная пьеса.